призовет. Будет наше лето с тобой. Ты станешь птицей моей любви, белым голубем взлетишь в небеса. Будь счастлива со мной, я буду воздух для тебя. А ты как солнце для меня, любовью свети. Там, где звезд больше, чем в больших городах, где ветра гуляют.